Глава 6. Социализм завоеван. 1935-1938 годы. 1. Убийство Кирова. В 1956 году Хрущев в так называемом «тайном докладе» на 20-м съезде подтвердил то, что говорили уже за границей давно. Убийство Кирова имело истинных организаторов. Сомнений относительно имени главного организатора у делегатов съезда не было. Об этом писал в 1934 году Вальтер Кривицкий, руководитель советской разведки в Западной Европе. Об этом писал в 1954 году Александр Орлов, чекист, представлявший Сталина в Испании. Об этом писала Елизавета Лермоло, возможно, единственный свидетель событий, которому удалось попасть на Запад. Жена бывшего офицера, осужденного на 10 лет, Лермоло, случайно встречается в ссылке с будущим убийцей Кирова Леонидом Николаевым, приезжавшим в гости к тетке. Ее имя находят в записной книжке Николаева. Она попадает в центр дела Кирова и допрашивается лично Сталином. В течение 6-летнего пребывания в тюрьмах она встречалась и говорила с членами семьи Николаева, в том числе с его женой Мильдой, которая также удостоилась чести быть допрошенной Сталином. Иностранные коммунисты-оппозиционеры, сидевшие во время убийства Кирова в заключении, Чилига и Виктор Серж, рассказывают, что заключенные-оппозиционеры считали выстрел Николаева началом борьбы за новую линию в партии. Сегодня ход событий, приведших к убийству секретаря ЦК и Ленинградского комитета, члена Политбюро Кирова, реконструирован. Обиженный за что-то на Кирова, молодой коммунист Николаев попадает в руки заместителя начальника Ленинградского управления НКВД Запорожца, который создает ему возможность застрелить Кирова. Восстановленная ныне история убийства была рассказана во время процесса в 1938 году одним из участников заговора наркомом внутренних дел Ягодой, опустившим только имя истинного организатора. Спор продолжается вокруг вопроса, почему Сталин убил Кирова. Проницательный историк Николаевский, бывший меньшевик, хорошо знавший многих большевиков, беседовавший в Париже в феврале 1936 года с Бухариным, полагал, что Киров представлял некую новую линию, особую политику, отличную от политики Сталина. Эту точку зрения, изложенную Николаевским в «Социалистическом вестнике» в 1956 году, подхватили советские историки в 1964 году в угаре борьбы с культом, недолго длившейся после 20-го съезда. Советские историки пробовали доказать, что 17-й съезд выражал недовольство Сталиным его политикой и думал даже о замене его Кировым. Советских историков можно понять. Съезд, идущий без слова протеста на заклание, партия, идущая без слова протеста на заклание, вызывают недоуменные вопросы. Почему? Как? Миф о сопротивлении Сталину со стороны лучших коммунистов, подлинных ленинцев, позволяет таких вопросов избежать. Рождаются, однако, другие вопросы. Почему даже оппозиционеры не могли составить солидной альтернативной программы, а верный сталинец Киров такую составил? И когда? После того, как Сталин победил на всех фронтах? Действия Кирова в Ленинграде и области были, быть может, не хуже, но и не лучше действий других наместников Сталина. Следов какой-либо особой программы, изложенной им, в его выступлениях найти нельзя. Как всегда, когда историки, останавливаясь перед очередным преступлением Сталина, задают вопрос «почему?», они не могут дать убедительного ответа. Вполне вероятно, что Сталин видел в Кирове соперника. Молодой, энергичный, твердый, непримиримый враг всех оппозиционеров, русский по национальности. Киров мог выглядеть конкурентом. К тому же Ленинград, колыбель революции, казался вторым центром партии, который мог посягнуть на права Москвы. Эти предположения не дают, однако, ответа на вопрос, почему Сталин решил убить Кирова. Правильнее ставить вопрос «зачем?». Зачем был убит Киров? Вальтер Кривицкий летом 1934 года находился в Москве. Ночью 30 июня он готовил материалы о положении в Германии для чрезвычайного заседания Политбюро. Рассматривался вопрос о ночи длинных ножей в Германии, о ликвидации Гитлером его бывших соратников, руководителей СА. На заседание Политбюро был приглашен среди нескольких других специалистов начальник разведывательного управления Красной Армии Берзин. С его слов и рассказывает Кривицкий. Отвергая мнение тех, кто видел в убийстве Гитлером Рема и других бывших соратников ослабление власти Гитлера, Сталин резюмировал: «События в Германии отнюдь не свидетельствуют о близком крахе нацизма. Наоборот, они должны привести к консолидации режима и укреплению власти самого Гитлера». В книге Кривицкого. Консолидация власти Сталина начинается в день убийства Кирова. 1 декабря подписывается закон, предусматривающий рассмотрение политических дел ускоренным порядком и немедленное приведение в исполнение приговоров о высшей мере наказания. Роберт Конквест пишет, что убийство Кирова можно с полным правом назвать преступлением века. Конквест, указанное сочинение, страница 95. В последующие годы будут уничтожены миллионы советских граждан, обвиняемых в самых различных преступлениях. Дело Кирова дает толчок, который приведет к страшному землетрясению большого террора. Немедленно после убийства к смертной казни приговаривается 37 белогвардейцев в Ленинграде, потом 33 в Москве. Правда, 6.12.1934. Потом 28 в Киеве. Правда, 18.12.1934. Елизавета Лермоло рассказывает, что в Ленинградском управлении НКВД расстреливали целыми ночами. По утрам в подвале скапливалось 200 трупов. ЦК рассылает закрытое письмо всем партийным организациям. Уроки событий, связанных со злодейским убийством товарища Кирова, ищут и находят по всей стране троцкистов. В Ленинграде арестовывается 30-40 тысяч человек. Чилига встречает их в ссылке на севере. 22 декабря «Правда» опубликовала сообщение, что найден подлинный виновник убийства Кирова — Ленинградский центр, зиновьевцы. Чилига вспоминает, что в Верхнеуральский изолятор вскоре после процесса прибыли Зиновьев, Каменев, другие зиновьевцы, затем лидеры бывшей рабочей оппозиции Шляпников и Медведев, потом лидер демократического централизма Тимофей Сапронов и так далее. Как пишет Чилига, половина обитателей Кремля в 1917-27 годах переселилась в Верхнеуральск. Чистка партии, начатая в 1933 году, должна была закончиться в 1935. но немедленно ЦК постановил проверить у членов и кандидатов в партии партийные документы, а с 1 февраля начался обмен партийных документов. Начиная с 1933 года партия была под психологическим прессом. Каждый член партии чувствовал себя под микроскопом. Из его биографии, из его души не вылезали чистильщики. Этот пресс был школой партийного характера. С 1924 по 1933 год партия колоссально разрослась. С 472 тысяч до 3 миллионов 555 тысяч 338 членов. С января 1931 по январь 1933 года было вычищено более 1 миллиона членов. Молодые члены партии учились, как нужно себя вести, чтобы не попасть в число исключенных. Учились льстить начальству, быть сверхосторожными в высказываниях, быть бдительными по отношению к товарищам, быть чрезвычайно разборчивыми в выборе знакомых. Партийный билет давал обладателю право входа в элиту, в правящий слой общества. Но потеря билета отбрасывала его в положение парии, которое было хуже положения беспартийного. Каждый исключенный немедленно становился объектом внимания органов. В июле 1934 года, это становилось уже традиционным знаком победы, органы были переименованы. Вместо ОГПУ появился Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. Председатель стал именоваться народным комиссаром. Как и в 1922 году, после переименования ВЧК в ГПУ, так и в 1934-м переименование ОГПУ в НКВД пробудило надежды, которые, как и 12 лет назад, поощрялись обещаниями сократить прерогативы органов. Убийство Кирова используется Сталином для создания в стране напряжения конфликтной ситуации, позволявшей решать все вопросы с помощью силы, широко используя органы. В 1935 году главный удар направляется против партии. Партия объявляется в опасности. Оппозиция, обожествлявшая партию, охотно соглашалась на жесточайший террор против всех слоев населения, против всех социальных групп, но не могла себе представить террора против партии. Сталин не имел никаких предрассудков. Он действовал, как если бы знал слова Макиавелли: «Никто не закрепляет своей власти с товарищами, которые помогли ему эту власть завоевать». В 1935 году Сталин закрывает две организации, которые были символом революционного прошлого – Общество старых большевиков и Общество политкоторжан. Их распускают, ибо они напоминают о революции. К тому же в обществе политкоторжан были террористы, последние народовольцы. Терроризм же стал главным государственным преступлением. Изменяется даже экспозиция в Музее революции. Террористы, убийцы Александра II, перестают напоминать о возможностях изменения формы правления с помощью бомб. Их портреты убираются в подвал. Общества распускаются еще и потому, что они были обществами-организациями. Вскоре будут ликвидированы все организации, от филателистических до эсперанто. В августе 1929 года в «Правде» появилась статья «Каким будет СССР через 15 лет». Автор статьи Ларин заключал ее словами: «Наше поколение сможет увидеть социализм своими глазами». Правда, 29.08.1929. Предсказание сбылось значительно раньше, чем предвидел Ларин. В августе 1935 года представитель Сталина в Коминтерне Мануильский объявил на 7-м конгрессе: «Между 6-м и 7-м конгрессами коммунистического интернационала произошло крупнейшее событие в жизни народа, окончательная и бесповоротная победа социализма в СССР. Мануильский. Итоги социалистического строительства в СССР. Москва. 1935 год. Страница 4. Так граждане Советского Союза узнали, что они прибыли к цели. Правда, Сталин, год спустя докладывая о проекте новой Конституции съезду Советов, предупредил, что хотя наше общество осуществило в основном социализм, это пока еще то, что у марксистов называется иначе первой или низшей стадией коммунизма. Это значило, что нужно идти дальше, причем в трудных условиях, ибо, подчеркивал Сталин, чем ближе будет конечная цель, тем упорнее будут сопротивляться враги, чем будет лучше, тем будет хуже. Но главное, социализм был уже построен. Американский газетный магнат Рой Говард, интервьюировавший Сталина в марте 1936 года, спросил, не было бы правильнее назвать существующий в СССР строй государственным социализмом. Сталин категорически отверг такое определение. Наше общество является социалистическим, подлинно социалистическим, потому что частная собственность на фабрики, заводы, землю, банки, транспортные средства у нас отменена и заменена собственностью общественной. Ленин и Сталин о Советской Конституции, сборник статей, речей и документов, Москва, 1936 год, страницы 176-177. 1935 год, год решительного наступления на партию, был годом поворота к человеку. «Человек — самый ценный капитал. Кадры решают все» — лозунги дня. Это подлинный социализм с человеческим лицом. Но это лицо Сталина. В связи с поворотом Сталин очеловечивается. К стандартным эпитетам, сопровождающим его имя «мудрый», «гениальный», «стальной», «железный», прибавляются «дорогой», «родной», «обожаемый», «добрый», «отзывчивый», «великий человеколюбец». Во время майского шествия 1935 года демонстранты несли тысячи портретов Сталина, и были еще барельефы и статуи вождя, и имя его, повторенное в это утро миллионнократно, то было вылито из металла, то написано на нежных и прозрачных газовых тканях, то было обвито хризантемами, розами, астрами. Правда, 4.5.1935. Реабилитированы цветы, фокстрот и танго, открываются парки культуры и отдыха. В 1935 году в Московском центральном парке культуры и отдыха организуются для жителей столицы социалистического государства карнавал. В июле 1935 года Сталин организует в Москве на Красной площади гигантское зрелище физкультурный парад. Образцом служат гигантские зрелища, организуемые в гитлеровской Германии. Но там военные марши, под которые шагают штурмовики и эсэсовцы. Здесь спорт, улыбка, дети. Это они открывают парад. 5000 пионеров несут вытканный из живых цветов лозунг «Привет лучшему другу пионеров, товарищу Сталину». «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь», — реет лозунг над колонной пионеров Дзержинского района. Правда, 1.8.1935. Откликается на парад физкультурников и неизменный Максим Горький. «Да здравствует», — пишет он, — «Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума». Человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей радостную юность. Правда, 2.8.1935. С 1935 года Сталин «Лучший друг детей». Газеты публикуют фотографию самого человечного из людей с дочкой Светланой, затем с другими девочками, дарящими ему цветы. Особой популярностью, плакат распространен в миллионах экземпляров, пользуется фотография Сталина с черноглазой, скуластенькой девочкой Гели Маркизовой, сделанная 27 января 1936 года в Кремле на приеме трудящихся бурят-монгольской АССР. Плакат еще долго продолжал радовать советских граждан, хотя отец Гели был расстрелян как враг народа, а мать арестована и потом покончила самоубийством.